Практическое задание. Возвращаемся к практической части – борьбе со страхами. Мы уже составили список, рейтинг наших страхов, что называется «от мала до велика». Но теперь нам известно, что любой невротический страх – это просто привычка, и потому важен даже не страх, а то, чем мы его подкрепляем. Подкрепляются же наши страхи фактом бегства, попытками избежать того, что нам кажется произойдет, то есть мы стараемся спрятаться, предохранить себя от возможных неприятностей, которыми пугает нас наше воображение. Естественно, что третьим этапом практической работы по борьбе со страхами становится выявление тех способов, которыми мы себя защищаем от возможных, как нам кажется, напастей. Иными словами, мы должны прояснить то, что можно было бы назвать путями отступления, траекториями бегства, планами побега, которые мы разрабатываем. Есть страх, а есть то, что мы предпринимаем, дабы с грезящейся нам угрозой не встретиться. И сам факт этих попыток закрепляет и тренирует нашу привычку бояться. Любой рефлекс, если его не подкреплять, угасает, а потому, чтобы справиться с рефлексом нашего страха, нужно выявить все способы, которые мы используем, желая обезопасить себя. Третий этап практической работы. Мы с вами уговорились, что вы составите список своих страхов. Надеюсь, он составлен и ранжирован от меньшего к большему. Теперь добавляем к двум имеющимся у нас колонкам таблицы, второй этап практической работы, третью, планы побега. Заполнение этой колонки – дело непростое, но если вы будете внимательны и станете фиксировать свои планы отступления во время их разработки, то проблем не возникнет. После того, как вы заполните графу «планы побега», у вас будет полный перечень тех положительных подкреплений, которые, собственно, и делают ваши страхи. И бороться со страхами, не устранив эти мысли, невозможно. Поэтому четко уясните для себя, где вы сами себя предаете, ища спасения, вместо того, чтобы искать свободу от своего страха. Мы вернемся к обсуждению положительных подкреплений страха в пятой главе. Пример выполнения третьего этапа практической работы по борьбе со страхами. Примечание диктора. Далее следует таблица из двух колонок. Левая колонка – страх, правая колонка – планы побега. Левая колонка, первая – страх случайности, стать жертвой давки. Правая колонка – подумал, что не нужно туда идти, что можно подождать, пока все пройдут, или поехать наземным транспортом. Если бы не боялся опоздать, то так бы и сделал. Левая колонка, второе – страх заболеть тяжелой болезнью. Правая колонка. Подумал, что нужно одеться теплее. Но мои теплые вещи некрасивые, я выгляжу в них нелепо и старомодно, поэтому отказался от этой затеи и потом всю дорогу переживал. Левая колонка. Третье. Боюсь оказаться несостоятельным в сексуальном плане. Правая колонка. Решил, что не буду проявлять инициативы. Если девушка сама покажет, что хочет, тогда, наверное, решусь. Подумал, что нужно на всякий случай купить Виагру. Левая колонка. Четвертое. Устыдился своей фантазии. Правая колонка. Почувствовал себя дискомфортно, появилась краснота, которую не знал, как скрыть. Пошел в туалет, намочил лицо холодной водой, надеясь, что оно побелеет. Думал, нет ли такой таблетки, которая может снижать красноту лица. Левая колонка. Пятое. Страх выглядеть неисполнительным. Правая колонка. Подскочил в постели, стал быстро собираться. Переживал, что опоздаю, нервничал. Не стал бриться, чтобы сэкономить время. По дороге вспомнил, что в спешке забыл дома некоторые бумаги к отчету, но не стал возвращаться. Левая колонка. Шестое. Страх, что растеряюсь. не справлюсь со своим волнением во время доклада перед руководством. Правая колонка. Когда вызвали к начальству, растерялся и хотел сказаться больным, чтобы уйти с работы под этим предлогом. Но начальник отдела застал меня в коридоре и сказал, что представит мой отчет сам. Я не смог сказать ему, что забыл часть бумаг дома, и очень переживал, что он будет на меня кричать. Долго придумывал потом, как объяснить их отсутствие. Но объяснений не понадобилось. Он не спросил. Конец таблицы. Конец примечания диктора.